его сродни философскому и занят поисками смысла жизни. Скорпион — натура чувственная, любящая роскошь и склонная к излишествам в еде, питье, наркотиках, любви. Особенно в любви. Скорпион словно создан для нее. Он стремится к ней всем своим существом. Инстинктивное начало проявилось еще тогда, когда он катался на трехколесном велосипеде. И неважно, что он похож на Гекльберри Финна, весь в веснушках, и отнюдь не напоминает опасного соблазнителя, тем быстрее вы окажетесь в его власти, даже не понимая, как это могло произойти. Скорпион не допускает поражений. Поэтому, если он почувствует, что не в состоянии околдовать вас взглядом, он пустит в ход яд, который парализует ваши чувства. При этом внешне он будет сохранять абсолютное спокойствие. Его любимая манера — полное безразличие, пока он не почувствует, что жертва в его власти, он может позволить себе вдоволь ею насладиться. Каждый скорпион — сам себе указ. Он обычно соблюдает правила до тех пор, пока они не противоречат его собственным идеям, целям и задачам. Но стоит чему-то или кому-то помешать скорпиону в осуществлении его планов, и он пошлет всех к черту, немало не заботясь о последствиях. Все жизненно важные решения скорпион принимает самостоятельно. Мнение друзей, родственников, соседей и даже жены значит для него так же мало, как и мнение его недоброжелателей. Тут вы можете обидеться, подумав, что уж ваше-то мнение он мог бы и учесть. А теперь попытайтесь, отбросив обиду, посмотреть на дело с другой стороны. Много ли на свете мужчин, готовых самостоятельно, без подталкиваний и подсказок, решать сложные жизненные проблемы? Грустно в этом признаться, но таких немного. И если ваш скорпион принадлежит к тем, кто берет всю ответственность на себя, то это великолепно, не так ли? Для того, чтобы еще больше уважать и любить скорпиона, достаточно увидеть его в деле, когда над ним сгустились тучи. В то время как другие мужчины паникуют, злятся, ворчат или просто растеряны, он, засучив рукава, кидается в бой. Он не ждет, что его жизненный путь будет усыпан одними цветами, и потому, когда приходит беда, воспринимает ее не как гром небесный, а как самую обычную житейскую ситуацию, которую надо решать так же, как и все прочее. Стоит ли говорить, что с таким мудрым философским взглядом жизнь оказывается гораздо проще и приятнее? Скорпион очень избирателен в выборе друзей и знакомых. Он не станет окружать себя людьми, которых не любит, не уважает, не ценит. Скорпион не склонен проявлять на людях свои чувства. Иногда вам может показаться, что он груб, невнимателен и даже жесток. Он может даже позволить себе посмеяться над вами в присутствии посторонних. Только позже, оставшись с вами наедине, он признается в истинном к вам отношении. Если вы натура деликатная, вам со скорпионом придется трудно, но если вы сможете пережить наиболее острый период привыкания, вы сами наверняка переплавитесь в более сильную личность. В отличие от других мужчин, которые говорят своим женам, не отрывая при этом взгляда от газеты, и пошлые, навязшие в зубах комплименты, типа «как ты всегда прелестна, рыбка», скорпион похвалит вас лишь в том случае, если вы действительно этого заслуживаете. Его похвала стоит десятка других. Что касается ревности, то это вопрос очень и очень непростой. Жена скорпиона, как жена Цезаря, должна быть вне подозрений. Если же ревнивы вы, лучше убедите себя, что это не так. Вы будете постоянно наблюдать, как женщины вешаются ему на шею. Но что же с этим поделать, когда он так неотразимо обаятелен? В таких случаях стоит лишь уповать на то, что никакая лесть и прочие искушения на него не действуют. У него против этого сильный природный иммунитет. Ну как, стало вам легче после моих слов? Надеюсь, что да. Скорпион на редкость суровый отец. Он не позволит детям лениться и баловаться, а научит уважать себя и свою собственность. Пока они будут маленькими, он будет яростно их защищать, как защищает все, что страстно любит, но стоит им подрасти, и он научит их самих защищаться и бороться за себя. Иногда дети скорпионов считают своих отцов слишком властными и суровыми, но только вырастая, понимают, как многому они от них научились, и испытывают к ним благодарность.